Величивая Горгона, туманной юности моей, стакан святого самогона сжимает вновь в руке своей и ожидает звездюлей в бестонном омуте Бретона, упавших яблоком Ньютона на голову беспутных дней. Thank you.